Видите ли, дела о похищениях — это сплошная нервотрепка. Как только пресса узнает о связи между Кэрол Кренмор и Джейн Доу, а она непременно об этом узнает, здесь сразу начнется столпотворение. Они раскинут у нас под окнами палаточный городок, и люди вроде Нэнси Грейс будут ежедневно выступать с обозрением горячих новостей по этим делам. И это не прекратится до тех пор, пока труп Кэрол Кренмор не будет найден. «Я знаю, вы живете сейчас с матерью, чтобы поддержать ее в сложившейся ситуации», — сказал Лилан. «Дело такого рода забирает много сил и времени. Занимаясь этим делом, вы не сможете уделять матери должного внимания. Я готов предоставить вам отпуск по семейным обстоятельствам, чтобы вы могли проводить дома столько времени, сколько потребуется». «Вас не устраивает то, как я справляюсь со своей работой?» «Нет, что вы, все отлично!» «Тогда все эти отговорки связаны с тем, что мой бывший напарник осужден за подделку улик по делу Нельсона об изнасиловании?» Лиланд скрестил руки на затылке. «Не я ли вам неоднократно повторяла, что не причастна к этому?» «Не забывайте, что присяжные меня оправдали», — заметила Дарби. «И я не виновата, что Стив Нельсон оказался на свободе и продолжал насиловать женщин, а уж к репортажам в СМИ я и подавно не имею отношения». «Я знаю». «Так зачем снова возвращаться к этому разговору?» «Если этим делом будете заниматься вы, это вызовет у журналистов прям-таки нездоровый интерес. Вас уже и так неоднократно показывали по телевизору. Меня беспокоит то, что дело Нельсона снова может выплыть наружу и получить огласку. Это дело однозначно привлечет к себе внимание СМИ, независимо от того, кто им занимается». Лилан промолчал, и от этого молчания у Дарби в очередной раз сложилось впечатление, что про себя он сделал какие-то выводы в ее адрес. Лилан Пратт был из тех людей, которые предпочитали изучать людей из-под тишка в моменты, когда те расслаблялись и не чувствовали подвоха, отмечая каждое слово или жест и переправляя их в потайное место сознания, в котором скапливались его истинные суждения о людях. Дарби часто ловила себя на том, что, к лучшему или к худшему, всеми силами старалась произвести на него благоприятное впечатление. Она надеялась, что на этот раз это удалось, и он все-таки поставил ей плюсик. «Я справлюсь, Лиланд, но если вас все еще гложут смутные сомнения, и вы мне не до конца доверяете, скажите об этом прямо. Только не нужно устранять меня от дела из опасения, что я испорчу репутацию лаборатории. Это несправедливо». Лиланд сосредоточенно изучал сертификаты и дипломы в рамках на стене за спиной Дарби. Казалось, он вдруг перестал ее замечать. Наконец он вспомнил о ее существовании. «Вы должны докладывать мне о каждом своем шаге. Если меня не окажется в кабинете, оставляйте сообщение или звоните на сотовый». «Не вопрос», — сказала Дарби. «Что это еще? Если Банвиль откажется заверять к оплате счет за услуги этого вашего эксперта, просто дайте мне знать, и я посмотрю, что можно предпринять». Дарби зашла в их скупом кабинет. Он как раз разговаривал по телефону, листая комиксы. Он переоделся в джинсы и футболку с надписью «Пиво» — доказательство того, что Бог нас любит и хочет, чтобы мы были счастливы. «Я что-то не припомню, чтобы у мультяшной чудо-женщины была такая грудь», — сказала Дарби, когда Куб наконец повесил трубку. «А это ее новая оптимизированная версия». «Замечательно. Только сейчас она больше смахивает на стриптизершу». «Похоже, ты не в духе. Может, позабавишься с пластилином? Это лучшее средство от стресса, по себе знаю». «У нашего шефа серьезные сомнения по поводу моих способностей». «Дай угадаю. Снова дело Нельсона? В яблочко». Дарби кратко пересказала ему содержание беседы с Лиландом. «Чего ты сияешь?» — недоуменно поинтересовалась она. «Помнишь ту девочку, Анжелу, с которой я встречался пару месяцев назад?» «Которая снялась для рекламы нижнего белья?» «Нет, это была Бритни. Анжела — это британочка с бриллиантовым пирсингом в пупке». «Как ты только умудряешься всех их запоминать?» «Знаю, знаю, Мэнса по мне плачет». Мэнса — клуб интеллектуалов, организованный по принципу круглого стола, равенство всех участников. «В общем, к чему это я?» «А, так вот, пошли мы как-то с Анжелой пропустить по стаканчику. Заговорили о моей работе, и тут я вскользь упомянул имя Лиланда. Если мне не изменяет память, слово «Пратт» в Великобритании означает «болван» или «идиот». Советую почаще об этом вспоминать, когда придется совсем уж тяжко.